тем больше поражался тому, как много среди раненых, тяжелых и срочных, подлежащих немедленной операции. Здесь почти не было легких, ходячих, тех, кого можно было бы сейчас же, необработанными, отправить в тыл. Да, здесь для моей КВ не нашлось бы подходящих, — подумал Сафронов. Тут особая обстановка, бой за плацдарм, за удержание его, и люди сражаются не на жизнь, а на смерть. Да и мы. Он не закончил своей мысли, потому что она была об опасности, в которой находились и они. Именно этого слова «опасность» он не хотел произносить даже в мыслях. Вернулся Кубышкин с санитарами, принес все, что велел Сафронов. «Теперь займитесь ранеными, всем противошоковую, тяжелым уколы, напоить, накормить, Люба, руководите». Сафронов направился к выходу и почувствовал за своей спиной чье-то дыхание, посветил фонариком Галкин. «Ты чего?» «Так, товарищ гвардии, тут поодиночке не надо бы, тут мало ли чего». Сафронов промолчал, понимая, что санитар, опытный солдат, прав, мало ли чего. «Местечко бы подыскать», — объяснил он причину своего выхода, — «блиндаж или землянку». «Имеется», — отозвался Галкин, — «по этому ходу как раз по дороге к машине». Над головой прошипела ракета, и Сафронов невольно взглянул на небо. У него на глазах оно осветилось и стало желтовато-зеленым, неестественно ярким. Таким он еще никогда его не видел, потому что наблюдал ракеты издали, а сейчас она висела прямо над ним, словно именно его, Сафронова, желала высветить в эту летнюю, напряженную ночь. Это ощущение было настолько острым, что Сафронову стоило немалых усилий не пригнуться и не замедлить хода. «Сюда, товарищ гвардии!» В нос шибануло запахом крови и гнили. Сафронов осветил блиндаж и увидел несколько немецких трупов, изувеченных и застывших в конвульсивных позах. Видно, кто-то из наших швырнул гранату, и она сделала свое страшное дело. «Надежно ли?» — для чего-то спросил Сафронов, хотя и видел, что блиндаж построен добротно в расчете на бомбежку. «Надо будет убрать трупы и навести порядок. Возьми лепко и действуй». Когда Сафронов вернулся в землянку, там стояли шум и переполох. В дальнем конце собрались санитары и сестры. Раненые, кто мог, привстали и смотрели в ту сторону. «В чем дело?» — спросил Сафронов. Подчиненные лишь расступились, но не ответили. Сафронов шагнул через лежащих в проходе людей, учуял запах порохового дыма и увидел мертвого. Сафронов еще при обходе запомнил этого белоголового парня, что лежал с открытыми глазами и молчал. У него была оторвана правая нога выше колена, и культя кровоточила. Сафронов еще подумал подбинтовать в первую очередь, но в спешке и заботе о рассортировке тяжелых забыл сказать об этом сестрам. «Вот, а что?» — виновато произнес Кубышкин. «Изъять оружие», — сказал Сафронов. «А надо ли?» — донесся глуховатый голос из темного угла землянки. Потому как твердо и уверенно прозвучали эти слова, было понятно, что говорит человек, привыкший командовать. Сафронов повернул голову в сторону говорившего. «Мы сейчас в особых условиях», — разъяснил глуховатый голос. «Оружие может понадобиться, только пользоваться им надо против врагов». Сафронов не успел отреагировать на полезный совет, появился Чернышов. «Дядя Валя, подавай в операционную. Сколько у тебя срочных?» «Человек 10, а может быть и больше. Вот отделим их, я буду точно знать». «Все перемешалось», — в полголоса произнес Чернышов непривычно серьезным тоном. «Медсанвзвод танковой бригады дальше нас. Хирурги заняли землянку медсанвзвода мотопехотной. Ну да ничего, не пропадем, — закончил он бодро